и поменять что-то в себе самом. И раз уж не дано ему изменить жизнь, то уж отношение к ней он может подкорректировать. А там, глядишь, неспроста ведь говорят, какие мы, такая и жизнь. Десятилетиями наблюдаю я за кардиограммой театра, за его взлетами и падениями, вместе с ним празднуя победы и горюя о поражениях. Во второй половине 40-х годов 20 века театр принимал участие в борьбе с космополитизмом. Позже получила распространение и всячески поднималась на щит теория бесконфликтности. Сторонники ее рассуждали так. Поскольку социалистический строй уничтожил антагонизм между классами, исчезла и почва для разного рода конфликтов – общественных, социальных, морально-нравственных. Эта чисто умозрительная теория нанесла серьезный вред драматургии, так как без конфликта нет драмы. Она уводила в сторону от истинных проблем, болей и противоречий нашей жизни. Признавался лишь один конфликт – хорошего с лучшим. В бесконфликтном искусстве не было места искусству как таковому, ибо в основе его лежали не чувства и мысль, а лишь идея. Сцены заполонили герои Сафронова и Сурова, животов своих не жалеющие в борьбе с хорошим за победу лучшего. Подобную пьесу мы тоже играли, называлась она «В наши дни». Ее герои схлестнулись в непримиримом споре, типа 5 или 6 дней вести посевную кампанию. Они надрывались, доказывая каждый свое, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не переплюнь их ударница-колхозница, которую играла Людмила Целиковская. Она засеяла свой клин в 3 дня. Спектакль ставил талантливый режиссер Равенских. Он разутюжил все эти колхозные дела. Посеву, уборку, соревнования бригады. Под такой лубок, что любо-дорого. И все равно зритель не шел. Однажды Михаил Степанович Державин, выйдя на сцену в момент массовки, шепнул другому актеру, бросив выразительный взгляд в зрительный зал: «Не бойся, нас здесь больше». Собрание, заседание, преодоление картонных препятствий, играть было нечего. Смотреть тоже. Но театры вынуждены были ставить такие спектакли. Тогда существовала жесткая установка сверху. На одну классическую пьесу 2-3 современных. Все стареет. Но, пожалуй, ничто не стареет так быстро, как пьесы, отражающие не процесс жизни, не ее глубины, а сегодняшнюю сиюминутность, которая уже завтра становится неинтересной и даже смешной. Но даже в такую стреноженную, зашоренную эпоху в театре шла жизнь. В нем творили Охлопков, Лобанов, Завадский, Попов, Зубов, Рубен Симонов, Товстоногов. В то время выросли и Фрос, Ефремов, Волчек. Драматурги не сафроновского толка, пусть не во весь голос, но сумели сказать правду о своем времени. Благодаря этим людям все лучшее, что было в театре тех лет, пусть с боями, но прорывалось к зрителю. Иногда спектакль не выпускали месяцами, иногда совсем запрещали, иногда так резали, что от него ничего не оставалось. И все-таки российский театр одолел то время и сохранил свое достоинство, традиции и высокую культуру. После 1956 года, после знаменательного 20-го съезда партии, жизнь страны круто изменилась. Наступило время оттепели. Повеял ветер перемен. Театр ожил. Актеры спустились с катурн. На сцене зазвучала человеческая речь. Репертуары театров украсили имена Зорина, Розова, Арбузова, Володина, Алешина. Герои их пьес жили простой человеческой жизнью, с ее радостями и горестями, надеждами и разочарованиями. Театр опять становился искусством. Политическая оттепель позволила распуститься таким подснежникам, как «Иркутская история» Арбузова, «Варшавская мелодия» Зорина. Зрители опять заполнили залы театров, потому что на сцене они видели себя, слышали то, что их так глубоко волновало. То было золотое время для театра. Люди ночами стояли за билетами. Достать билет само по себе уже было счастьем, а там еще спектакль. Изменилось и самоощущение актера.